Глава сотая. В предрассветном тумане рядом с каменной часовней Амбра Видаль встревоженно прижимала к уху телефон. Хулиан просит прощения? Ей стало страшно. Неужели он хочет признаться в своей причастности к ужасным событиям этой ночи? Два агента гвардии стояли неподалеку, но вряд ли они могли слышать ее разговор. «Амбра», — тихо заговорил принц, — «предложение руки и сердца, которое я тебе сделал. В общем, я так виноват перед тобой, прости». Амбра растерялась. Предложение, сделанное принцем перед телекамерами, последнее, о чем она сейчас думала. «Я так хотел романтики», — продолжил он, — «а в итоге поставил тебя в безвыходное положение. И потом, когда ты сказала, что не можешь иметь детей в машине, я отодвинулся. Но не из-за твоих слов. Просто я не мог понять, как же так вышло, что ты не говорила мне об этом раньше. Потом я понял, я слишком поспешил. Но я полюбил тебя с первого взгляда и мечтал скорее начать жить вместе. Может быть, потому что отец умирает». «Хулиан», — прервала она его, — «ты не должен извиняться. Сейчас есть дела куда более важные, чем...» «Нет ничего более важного. Для меня нет. Самое важное — сказать тебе, как я виноват, и попросить прощения». Она слышала сейчас голос серьезного и очень ранимого человека, в которого влюбилась несколько месяцев назад. «Спасибо, Хулиан», — прошептала она. «Это очень много значит для меня». Повисла неловкая пауза. Наконец Амбра набралась духу и задала трудный, но необходимый вопрос. «Хулиан», — сказала она, как и прежде, шепотом, — «мне нужно знать, причастен ли ты к убийству Эдмонда Кирша?» Принц долго молчал, потом заговорил, с трудом подбирая слова. «Амбра, не скрою, мне было очень тяжело видеть, как много времени ты проводишь с Киршем. Я был категорически против твоего участия в затеянном им шоу. Честно говоря, я бы хотел, чтобы ты вообще с ним никак не соприкасалась». Он сделал паузу. «Но клянусь тебе, я никак, никоим образом не причастен к его убийству. Я был потрясен. Страшное преступление произошло у всех на глазах в нашей стране. И женщина, которую я люблю, стояла всего в нескольких метрах. Это было невыносимо». Амбра чувствовала, что он говорит правду, и камень упал у нее с души. «Хулиан, прости, что я задала такой вопрос. Но вся эта шумиха в прессе, дворец, Вальдеспина, история с похищением. Я не знала, что и думать». Хулиан вкратце рассказал ей все, что знал о заговоре вокруг убийства Кирша. Рассказал и об отце, об их удивительной встрече в горах, о том, как стремительно ухудшается состояние короля. «Возвращайся домой», — прошептал он наконец. «Я хочу тебя видеть». Нежные слова коснулись ее сердца, вызвав бурю противоречивых эмоций. «И еще одно», — добавил принц уже не так серьезно. «У меня есть безумная идея. Хочу узнать, что ты о ней думаешь». Принц помолчал немного. «Я собираюсь официально отменить нашу помолвку, чтобы мы начали все заново. И только вдвоем». Амбра даже пошатнулась. Она понимала, какими будут политические последствия этого шага, как для самого Хулиана, так и для королевского дворца Мадрида. «Прости, ты действительно это сделаешь?» Хулиан рассмеялся. «Милая, ради того, чтобы еще раз предложить тебе руку и сердце наедине, я сделаю абсолютно все».